Не думаю, что я случайно нашел зеркало Ейналеш. Это он подталкивал меня к тому, чтобы я его нашел, и сам объяснил мне, как оно действует. Мне даже кажется, это он решал, есть ли у меня право встретиться один на один с Волан-де-Мортом. Я доказал, что готов к этому. «Нет, Дамблдор действительно псих», — гордо воскликнул Рон. «Слушай, Гарри, тебе тут не следует залеживаться. Завтра будет банкет по случаю окончания учебного года. Конечно, особенно праздновать нам нечего. Разумеется, соревнования между факультетами выиграл Слизерин. Да и в квиддиче мы не преуспели. В последней игре, которую ты пропустил, нас начисто разнесли ребята из Когтеврана. Как паровым катком раскатали. Но еда на банкете будет вкусной, это я тебе обещаю». В этот момент в комнату ворвалась мадам Помфри. «Вы уже 15 минут тут сидите», — строго заявила она. «А теперь марш отсюда!» Той ночью Гарри не снились кошмары. Поэтому утром он почувствовал себя значительно лучше. «Я хотел бы пойти на банкет», — сказал он мадам Помфри, когда та раскладывала на столике рядом с кроватью Гарри его сладости, которые уже с трудом там помещались. «Я могу пойти, правда?» «Профессор Дамблдор говорит, что я должна вас отпустить». Судя по тону, мадам Помфри не одобряла решение Дамблдора. Похоже, она считала, что банкеты очень опасны для здоровья, и потому просьба Дамблдора неразумна. «Да, к вам пришел еще один посетитель». «О, прекрасно!» — воскликнул Гарри. «Кто это?» В ту же секунду, словно услышав слова Гарри, в дверь протиснулся Хагрид. Оказываясь в помещении, великан всегда казался непозволительно большим. Он кое-как примостился рядом с Гарри, покосился на него и вдруг разрыдался. «Это все моя чертова вина!» — выдавил он сквозь слезы, закрывая лицо руками. «Это же я сказал этому чудовищу, как пушка усыпить, я сам. Ты же умереть мог. И все из-за какого-то яйца драконьего. В жизни больше пить не буду. Меня вообще надо гнать отсюда и к маглам, чтобы я с ними жил». Гарри был потрясен видом плачущего великана. Хагрид в буквальном смысле сотрясался от рыданий, а по его лицу катились огромные слезы, скрываясь в густой бороде. «Хагрид, успокойся. Он бы все равно узнал», — произнес Гарри, пытаясь утешить Хагрида. «Ведь мы же говорим о Волан-де-Морте. Даже не выведай он все у тебя, он бы нашел другой способ выяснить, как нейтрализовать пушка». «Ой, но тебя же убить могли», — простонал Хагрид. «И это... Гарри... Не произноси ты его имя ради всего святого!» «Волан-де-Морт!» — во весь голос прокричал Гарри. Хагрид был так поражен, что даже перестал плакать. «Я встречался с ним, я видел его лицо, и потому я буду называть его по имени. И хватит плакать, Хагрид, выше нос! Мы спасли камень, теперь камня больше нет, и он не сможет его использовать. Ты лучше съешь шоколадку, у меня их тут сотни». Хагрид шмыгнул носом и вытер его рукавом. «Ты мне тут напомнил кое о чем. Подарок у меня для тебя есть». «Надеюсь, это не бутерброд с мясом горностая?» — обеспокоенно спросил Гарри. И тут Хагрид наконец-то улыбнулся, хотя улыбка получилась еле заметной. «Не-е-е», — великан мотнул головой. «Дамблдор мне вчера специально выходной дал, чтобы я все сделал. Ему, если по правде, уволить меня надо было, а он... Короче, вот, держи». То, что Хагрид вытащил из кармана, было похоже на книгу в красивом кожаном переплете. Гарри с интересом раскрыл ее. Книга оказалась альбомом для фотографий. С каждой страницы ему улыбались и махали руками его родители. «Я вчера весь день сов посылал ко всем, с кем твои родители в школе дружили. Да и после нее тоже», — пояснил Хагрид. «Чтоб фотографий прислали, потому как нет у тебя ни одной. Ну что, нравится тебе?» Гарри не смог ничего ответить, но Хагрид понял его и без слов.